За победой, за каждым завоеванием обязательно необходимо закрепиться на завоеванном рубеже. Иначе тяготение вспять лишит достижения. Медленность продвижения часто объясняется этим. Легче достичь, чем удержать достигнутое. Сияющий подъем растворяется в серости будней. Даже утреннюю светлость общения трудно удержать в течение дня. Словно все окружающее человека стремится потушить свет, которым загорается его сердце. Борьба за удержание света трудна, к тому же тушителей много, сознательных и бессознательных. Сознательные особенно опасны. Носителю света свой светоч нести приходится среди мрака. Подражание в этом учителю света означает следование его путем. Итак, достижение и закрепление достигнутого, завоевание и удержание света.